Глава 16. До поселка я дошел с трудом. Батона пришлось нести на руках. Изготовленная мною возле воинской части волокуша не помогла. Лежать на ней батон категорически не желал. В итоге на волокуше ехали два моих рюкзака и оружие, а батона я нес на руках перед собой. 20 килограммов вес небольшой, если несешь его в удобном рюкзаке или на плече. А вы попробуйте нести его на руках, да еще и несколько дней. К концу дневного перехода руки у меня просто не разгибались. Да и ноша постоянно крутилась и выражала свой протест таким обращением всеми доступными ей средствами. Батону было больно, найти удобное положение не получалось. Как ни возьми, все время где-то да зажмёшь рану. Но худо-бедно справился. Дошли. Сказать, что я устал, значит ничего не сказать. Уже во второй раз я выходил из тайги как зомби. Традиция, однако. Что не выход, то приключение. Все, завязываю с походами. Отдыхать. Уже завтра мне надо выходить на работу в депо. Выкроить хотя бы день на отдых и передышку не получилось. Грёбаные вояки порушили все мои планы. Как только я заявился домой, на пороге появился Савельич. «Здорово, Кирюха. А я смотрю, дым из трубы повалил. Я обычно вечером печку топил. Ты чё такой замученный? Как будто на тебе пахали». «Привет, Савельич. Да вот, 3 дня назад на волка наткнулся. Тот батона порвал. Пришлось на руках тащить, еле дошел. Рассказывать старому прапорщику о своих приключениях в режимной зоне военного объекта не хотелось. «Эва как, не повезло. Я думал, ты раньше появишься. Нашел свой участок?» «Нашел. Отличный участок. У черта на куличках, правда, но отличное место. Летом начну обустраиваться. А сейчас в баню. Попарюсь, поем. И на боковую. Завтра уже на работу выходить. Не в службу, а в дружбу, Савельич. Помоги, пожалуйста, батона перевязать, сил нет». Вдвоем с Савельичем мы сняли с батона старые повязки и хорошенько его вымыли. Раны уже подживали, и снова перевязывать я его не стал. Принес свой старый ватник и положил в пустой комнате. Поживет пока в